Кто знает, что случилось, когда один бывший ученик, Вова Барашкин или Баранов, его еще дразнили Бяшей, оказался у кособочки на пути. Только дружки его, раздавившие бутылку на троих на новом перроне, услышали страшный треск в кустах и крики. И дружки его сбежали, бросили и дали дёру. Александре Фёдоровне было стыдно за них, она их такими не воспитывала. А потом Бяшу нашли со свернутой шеей. Кучерявая голова смотрела за спину, как самому повернуть нельзя. Руки-ноги вывернуты сгибами наружу. Вместо Бяши между веток рябины висела сломанная шарнирная кукла. «Мамочка! Мамочка!» Снова чудится Александре Фёдоровне. Она оборачивается. Не глядит ли черная тень из-за сосен? Но нет. Электричка пронеслась мимо, оставляя Александру Фёдоровну в мертвой тишине со звоном в ушах. Следом пропали белорусы. Сразу трое. Безымянные рабочие в одинаковых футболках с синим «Абибас». Имена никто не запомнил, но в последний раз видели их на заваленке у свежесложенного сладко пахнущего смолой соснового сруба. Строили дачу отцу Геннадию. От отца Геннадия об их судьбе и узнала. Пошла в лавку просфоры покупать, а там он стоит, брови хмурит, на служку ругается. Она ему: «Батюшка, отец Геннадий, и давай просить, чтобы место на кладбище собрать помог. На хорошее, под березонькой». А отец Геннадий еще сильнее нахмурился и говорит: «Да уж мне и самому пригодится теперь. На три собрать надо». Ну а после службы все только и говорить стали, как о белорусах. Куда пропали? За пивом ушли, что ли? Или на рынок? И как так вышло, что через неделю соседи увидели? Собаки дерутся. Носятся по всей улице с чем-то то ли окровавленным, то ли костяным в зубах. Проследили и нашли три искореженных трупа в сиреневых кустах. У одного как раз левой кисти не доставало. Галуши хлюпают по снегу. Наверное, те, кто на платформе, могут подумать, что она и есть кособочка. Александра Федоровна даже хихикает и тотчас зажимает рот рукой. Какие пальцы холодные, срочно за пазуху. И по приходе домой ноги в таз с горячей водой, под плеты пропотеть. Перелесок остается за ее спиной. Александра Федоровна выходит на дорогу и щурится от яркого белого света. Солнце просвечивает через слой облаков, как через мутное стекло. Небо — белая перьевая подушка, придавившая лицо, заглушающая рвущийся наружу крик. Ветер дует ей в спину, подгоняет Александру Федоровну до самого храма, пока она не ныряет в сухое, медом пахнущее храмовое нутро. Александра Федоровна юркает в притвор, где стоит чан для крещения, где в полутьме горит лампадка у иконы Казанской Божьей Матери, утыкается лбом в позолоченный край рамы, молится тихо, почти не дыша, боясь посмотреть в светлый лик. «Богородица! Заступница! Видишь мою беду! Видишь мою скорбь! Помоги мне!» Молится, пока совсем уж нестерпимо не начинают ныть суставы. Подъем в горку дается ей тяжело. Дом стоит на возвышенности, на рыжем поросшем соснами обрыве. Забор давно стек по склону вниз, к берегу. А за забором — оредишь, холодная, порожистая, с шаткими рыболовными мостками и обнесенными рабицей заводями летних лагерей. Крыльцо завешено бурым шерстяным покрывалом, чтобы краска на двери не выцвела. Кое-где ткань проела моль, а через дыры пробиваются тонкие лучики света. Александра Федоровна садится в тени, прислонившись к дровнице спиной, и пытается отдышаться. «Мамочка! Мамочка! Мама!» Пульсирует в ушах. Страшная потусторонняя мамочка. И другое, которое слышала столько раз. «Мамочка! Мамочка!» Тата висит на подоле, хнычет, морщится и указывает пальцем на застекленный сервант. Там в фарфоровой сахарнице спрятана ее соска. Тате уже третий год. В садик ходит и сама одевается. А на сон все равно пососкать просит. Александра Федоровна закрывает глаза и сдерживается, чтобы не накричать на нее. Детской скулёжки ей на работе хватает. Тата тянет и тянет на одной плаксивой ноте. Но Александра Федоровна понимает, что слышит уже не ее, а заунывную поминальную панихиду. Панихиду, которую не спели по Тате. Отказались спеть. Не отпели. Отвели от Господа. Александра Федоровна сползает по стеночке. Под ладонью холодная влажная доска. Тате 5. И она сама взобралась на дровяник. Глаза блестят, как у кошки. Ручки вцепились в шиферный край. «Татьяна, спускайся немедленно! Я тебе сейчас!» Слышит она свой голос. Такой звонкий, молодой и разъяренный. Ну а как иначе? Шифер хилый, дешевый, проломится, как пить дать. Тата хохочет, заливается, не знает, какая волна поднимается там, внизу, внутри ее матери. Волна, которая захлестнет ее, их обеих, захлестнет с головой. Как тата будет уворачиваться, сжаться по углам, кричать жалобно. «Мамочка, мамочка!» А мамочка будет пропускать ее крик мимо ушей. Веки тяжелеют, в голове гудит. Александра Федоровна зажмуривается и видит тату в полутьме синей. Тата возится с застежкой на туфле. В августе темнеет рано, и Александра Федоровна различает только ее беленькую макушку и ровный пробор. «Запаздываю опять, мамочка, не сердись!» На тате белая блузка, слишком нарядная для ночной смены.